Часть вторая. Он думал, что никогда больше с Марией не увидится, но вышло иначе. Она вышла замуж за Василия Строева, инженера, которому уже дала согласие, но Маяковский спутал карты. Она опоздала к нему в гостиницу, видимо, именно поэтому, что колебалась, не решаясь отказать поэту окончательно. Однако после трех дней знакомства выходить замуж за полубезумного футуриста – это слишком, даже для 1914 года, для Одессы, для 20-летней художницы. Она родилась 21 ноября 1894 года в деревне Старое Гжатского уезда Смоленской губернии. Соломон Кипнис, историк Новодевичьего кладбища, где она похоронена, указывает 1892, не уточняя источника. Училась в Одессе, сперва в женской гимназии, потом в частной художественной студии. После замужества сразу уехала с мужем в Швейцарию, родила дочь Алису, училась в Лозанне и Женеве, а в 1918 году решила вернуться в революционную Россию. Муж остался в Европе, жил в Англии, куда к нему потом вернулась Алиса. А Мария Денисова, оставив дочь у родственников, пошла в Первую конную армию начальником художественно-агитационного отдела. Была ранена, трижды болела тифом. Тут начинается проклятие Маяковского. Женщины, отвергнувшие его поневоле, повторяли его судьбу. Она тоже рисовала плакаты и карикатуры, тоже фотографировалась с обритой головой, и это едва ли не лучшая ее фотография. Только он стригся наголо и потажа ради, а она после тифа. Тоже не вписалась в мирную жизнь во второй половине 20-х. На фронте она встретила второго мужа, члена рефаэнсовета, первой конной Ефима Щеденко, человека исключительной храбрости и грубости даже по меркам тогдашней Красной армии. Он был старше 9 годами. Судя по его письмам к ней, многие сохранились, Щеденко, всюду подозревавший контру и участвовавший в расправе над легендарным комкором Борисом Думенко, тот опередил его в борьбе за красавицу Асю, машинистку, к жене относился поистине трепетно. «Позавчера был в Житомире, видел те места и квартиру, где мы с тобой жили, любились. С какой-то новой волной нахлынули чувства, связанные с воспоминаниями, и мне было приятно думать о тебе, представлять себя милой, нежной, любимой». Щеденко вообще был не чужд искусства, любил выражаться красиво, жена поощряла его к литературным занятиям, и он отчитывался. «Пишу много и хорошо, знаю, ты меня будешь любить за это». Впоследствии, уже в июне 1937 года, будучи отправлен в Киев для выявления все той же контры, он писал жене так. «Милая родная Марусенька, пишу из древней русской столицы Киева. Летом, одевшись в пышное платье богатой зелени, широкой лентой голубого Днепра, вплетенной в светло-русые косы песчаных берегов, она выглядит древней красавицей, шумно играющей в горелке среди широких цветистых просторов Приднепровья. Ты знаешь, что я немного художник и умею обобщать, и в синтезе, как и ты, представить общественные и природные явления в их живом историческом развитии и действии». «Милое солнышко, я так скучаю, беспокоюсь минуты, когда я, усталая, оторвавшись от работы, тащусь к своей, в буквальном смысле, солдатской койке. Работы так много, что я раньше 2-3 часов ночи не выбираюсь из штаба. Вредительская сволочь целыми годами гадила. И нам надо в неделю, максимум в месяц-два, не только ликвидировать все последствия вредительства, но и быстро двигаться дальше. Трусливые негодяи, незамеченные в благодушном беспечии пребывавшими стражами, пробрались на высокие посты, разложили стражу, напоили ядом сомнений, оказавшихся зоркими часовых, и замышляли небывалое злодеяние. Хорошо, это наше счастье, что Сталин сам рано заметил, почувствовал опасность приближения к нему фашистских террористических убийц и стал принимать меры, не поддался на уговоры пощадить Янукидзе, эту самую подлую замаскированную гадину, вышвырнул его со всей банды из Кремля, организовал новую надежную охрану и назначил товарища Ежова, этого скромного и кропотливого работника, и стал распутывать клубки и узлы фашистских замыслов о кровавой реставрации капитализма. Эта рыко-бухаринская и гитлеро-троцкистская сволочь хотела отдать Украину и Дальний Восток Сибирию германо-японскому блоку за их помощь в деле реставрации капитализма, в деле кровавого уничтожения всего того, что добыто великим нашим народом в результате Великой Октябрьской революции. Мы дорого заплатили за идиотскую беспечность. Из наших рядов враги социализма вырвали пламенного трибуна революции товарища Кирова. Мы могли поплатиться еще многими головами и материальными ценностями, если бы не Сталин с его железной волей, чутким и настороженным взором подлинного ленинского стража мировой пролетарской революции. Это он, скромный, уверенный в себе, в своей партии, в одежде простого солдата, с лицом и чуткостью пролетарского революционера, спас нас от величайшего несчастья и ужасного позора, который готовили нас окружавшие, смертельно ненавидящие революцию и многих наших руководителей, враги народа. Твой Ефим. У меня так много работы, но мне так легко работать, так как я чувствую теперь, что я вырвался на творческий боевой простор, к массам. А главное, что я чувствую, что подлинно великий Сталин снова может убедиться в моем умении и самоотверженности, с которой я работал на его глазах во время гражданской войны. Крепко-крепко обнимаю тебя и целую, мое милое солнышко. Скоро я буду в Москве, не позднее первой половины июля, и постараюсь забрать к себе мое милое родное семейство». Всегда твой Ефим. От Гени требую, чтобы он не обижал и слушал свою родную милую маму. Ваш папа. Геня – племянник, который, как и дочь Щеденко, от первого брака воспитывался в семье. Шумно играющий в горелки, идиотская беспечность, готовили нас окружавшие. Снова можно убедиться, немного художник, обобщать общественные природные явления. «Прыгнешь в окно от такого мужа», как сказал Маяковский по поводу другого самоубийства. Брак был трудный. Несколько раз она уходила из квартиры на 10-м этаже дома на набережной, куда угодно, хоть в общежитие Рабиса. Муж не понимал ее, не давал заниматься скульптурой, пытался превратить в домашнюю рабыню, о чем она с негодованием писала Маяковскому. Скульптор она была первоклассной, ученица Каненкова. На ее могиле усилиями музея Маяковского установлен ее автопортрет с дочерью, материнство. Сделала она в 1927 году и прекрасный скульптурный портрет Маяковского. Сохранились несколько писем к нему, отчаянных, депрессивных, о невозможности работать, о тошном быте, благодарила за баню, в которой увидела в том числе протест против семейного насилия. В 20-х она много выставлялась, но вечно страдала от проблем с материалами, с отливкой. Щеденко в это время жил на пенсию, его способность обобщать не была по-настоящему востребована. И культ царицынской обороны, в которой он участвовал, не набрал еще обороты. Достать мрамор было негде, отливка стоила дорого. Денисова писала Маяковскому, с которым после долгого перерыва встретилась в 1927 году на одной из выставок. «Дорогой Владимир Владимирович, Щеденко категорически не разрешил мне брать у вас денег. Думал он, что я пошутила в первый раз, говоря, что вы будете оплачивать натуру и отливку. Все же я наделала долгов. Прошу вас в четверг в 4 часа или в пятницу в 4 часа быть дома. За вашу помощь я вам бесконечно благодарна». «И если бы я когда-нибудь могла быть бы вам полезной, то я сделала бы что-то для вас». Лиля Брик негодовала. В одном из рукописных вариантов воспоминаний утверждала, что Денисова добывала у Маяковского деньги чуть ли не шантажом. Чем любопытно могла она его шантажировать? «Я всем расскажу, что вы делали мне предложение». Щеденко со своей стороны не одобрял жизни в долг. Восстановление их отношений с женой, ДБ, мыслимо только на новой социально-идеологической основе. Или мы должны это понять и жить под жесткой диктатурой нашего железного бюджета, или искать новых, противоположных для каждого, независимых друг от друга путей. Третьего не дано. Любил человек красиво выразиться. Деньги, кстати, сделались одной из тем его предсмертного помешательства. Он умер в кремлевской больнице, куда привез свой личный матрас. В нем нашли 160 тысяч рублей. Есть дивный текст Морозовой, любовные тексты участников гражданской войны, как исторический источник. Там много незабываемого, но и на этом фоне стилистика Щеденко, особенно в сочетании с неутихающей революционной бдительностью, могла загнать в гроб и более крепкого человека, нежели Мария Денисова. Авторы публикации о судьбе Щеденко Сергей Лазарев и Андрей Гуляев, впервые опубликовавшие часть его переписки, хранящейся в архиве российской армии, призывают не верить оценкам современников, которым Щеденко представлял с человеком грубым и некоммуникабельным. Но биография этого человека и конец его заставляют всерьез ужаснуться эпохе, которая вынесла на поверхность подобные типажи, а потом довела их до безумия и скопидомства. Со второй половины 30-х Денисова не работала и не выставлялась, тяжело болела. 10 декабря 1944 года она выбросилась из окна с того самого 10-го этажа. Среди женщин Маяковского это не первое и не последнее самоубийство. Последним был добровольный уход Лили в 1978 году. Он выбирал всегда красавец, а союз поэта и красавицы далеко не так идилличен, как пишет Пастернак в «Охранной грамоте». Он более прав в том, что их роднит исключительность, и красота Марии была в самом деле исключительной, такой же тревожной и беспокойной, как посвященная ей абсолютно прекрасная, абсолютно дисгармоничная поэма. Поэма оказалась лучшей, и женщина, которой она посвящена, была самой одаренной, самой неотразимой, вероятно, единственной из всех, в чем-то равной ему. Судя по сохранившимся работам, она была настоящим большим художником, вне школы направления. Авангард прошел мимо нее, словно и не было никакого авангарда. Как она относилась к поэме, неизвестно, но об авторе думала с редкой нежностью и бережливостью. «Прошу, берегите свое здоровье. Мне очень печально было узнать, что вы стали сдавать, конечно, в смысле здоровья, так как, ясно, литературно вы на правильном пути. Хотелось бы еще одной-две монументальной работы. Берегите себя, дорогой мой. Как странно, вы обеспечены, а не можете окружить себя обстановкой и бытом, который бы дольше сохранил вас нам. Что с глазами? Крепко жму вашу руку, мой всегда добрый и близкий». Есть что-то вроде проклятия Маяковского. Мало того, что плохо кончают люди, взявшиеся его развенчать, как Адуев, Метрейкин или Коробичевский. Его женщины начинают подражать ему, идут в революцию, тяжело расплачиваются за это, добровольно гибнут. И быть с ним нельзя. Страшно представить, во что мог превратиться их брак с Марией. Как, где и на что они жили бы, и без него немыслимо. Потому что прежняя жизнь оборвалась и кончилась ровно в тот момент, когда он в нее вломился». Ужасно звучит, но и с литературой, и с советской поэзией, по крайней мере, случилось нечто подобное. Сначала она его отторгла, потом принялась ему подражать и самоуничтожилась. И с Россией, как ни ужасно, вышло так же. А если бы приняла? Но кто же мог его принять? «Для чего пишу не роман?» А все же, как угодно, мог быть и такой вариант. «Вошла резкая, как нати, мучая перчатки замуж, сказала, знаете, я выхожу за вас замуж». Он побежал, всех разбудил, заставил пить шампанское. Она была бы слегка разочарована, потому что рассчитывала сразу остаться с ним наедине. Не из похоти, понятно, а ради окончательной контрольной проверки. Да и вообще, если должно произойти неизбежное, пусть оно произойдет быстро и сразу. А он бы того испугался, ему понадобилось бы сразу делиться со всеми этой победой. Одно дело в стихах «Тело твое прошу, как просят христиане, хлеб наш насущный дашь нам днесь», а другое в жизни, когда он этот хлеб получил. И вместо того, чтобы есть, побежал всем показывать. Вот-вот услышана наша молитва. Она поехала бы с ним в турне, там тоже никак не получилось бы вдвоем остаться. Поезда, пароходы, вечера, толпы поклонников, ужины. Она приехала бы в Москву, а там вместе жить негде. Поженились, устроили футуристическую свадьбу, но уже кажется, что после такой любви и романтики спать вместе – это как-то совсем не поэтически, не футуристически. Живут врозь, иногда видятся. Он в непрерывных разъездах, выступлениях. За один 14-й год их было около сотни. Наконец она припрет его к стене и скажет, что не затем бросила Одессу и жениха, чтобы ехать играть в прекрасную даму. Все произойдет, но не так, как им обоим мечталось. И они решат не расставаться, но и не унижаться до секса, до банального супружества. Вместо облака о том, как просишь и ничего не дают, будет написано про это. О том, как все получаешь и гибнешь. Лили не будет. Вернее, будет, но Маяковский не тот человек, чтобы изменять жене, тем более той, с которой не спит. Будет идеальный футуристический брак без быта, чистый блоковский сценарий. В 18-м она уйдет на фронт и станет женщиной-комиссаром. Когда вернется, они разойдутся, его отпугнет в ней комиссарская железная. В 20-х будут видеться редко, она занята скульптурой и встречами с однополчанами, он газетой и выступлениями, но когда ему станет совсем плохо, в 30-м он придет к ней, потому что она будет единственная, кто способен будет его понять. Такая же несчастная, в общем, одинокая, все еще красивая. И начнется поздняя, зрелая, прекрасная любовь. Даже заведется какой-то уют, потому что кто же способен так понять одного неврастенника, как другой, переживший все увлечения и бури, поживший, потертый неврастенник. Она будет лепить, он писать. Это странно совпадет с 30-ми, скончавшейся утопией безбытности. Они даже начнут обзаводиться вещами. Тогда-то их и возьмут, обоих одновременно. Именно тогда, когда все уже стало хорошо. Интересный бог бы быть роман. Первая часть в духе гадюки, а вторая какая-то совсем загробная, такая, как написали. Но истории такие были, не могли не быть. И какая могла бы быть сцена, когда она, 37-летняя женщина, без быта, чьи руки знали только оружие и резец, варит ему первый в жизни компот, а он вбивает в картонные стены общего жилья первые в жизни гвозди. На каждом повороте жизнь Маяковского могла превратиться в роман, и каждый раз вместо романа выходил какой-то другой жанр. Жанр отказа от романа, если угодно. Трагедия «Буф».